Глава 5. Конечно же, я хотела бы обнять своих родных. Маму, папу, бабулю, сестру. Я даже не знаю, что со мной тогда случилось. Думают ли они, что я погибла, или для них я просто пропала, раз мое тело здесь? Схлипнула я. Даже не знаю, как мы от воспитания драконов перешли на мою прошлую жизнь. Мы сидели на диванах в библиотеке. Рядом со мной лежала стопка выбранных книг, а на журнальном столике стояли чайные пары с ароматным травяным напитком и хрустальная вазочка с печеньем. Служба, занимающаяся в Содружестве миров попаданцами, обычно этот вопрос решает таким образом, чтобы у намерянина оставался шанс на возвращение. Мало ли, как жизнь повернется. Скорее всего, ваши родные думают, что вы в секретной длительной командировке, а на работе думают, что вас срочным образом перевели на другое место службы. Не переживайте, Ольга, у вас еще будет шанс получить разрешение на посещение родных. А вы так думаете? С надеждой заглянув в глаза дракона, спросила я. Конечно. Я всегда говорю то, что думаю. А вы? А я была бы круглой дурой, если бы так делала. Стараюсь, но я не герцог и не дракон, поэтому иногда инстинкт самосохранения заставляет меня лукавить. Созналась с улыбкой. Судя по вашей анкете и потому, что я за это время мог наблюдать сам, у вас богатый опыт общения с мужчинами. Вдруг сказал герцог. Его слова могли бы прозвучать двусмысленно, но я поняла, что он имел в виду. Служба в должности старшины роты действительно предполагала работу в мужском коллективе. И, пожалуй, сделала меня немножечко экспертом в характере особи противоположного пола. В моей классификации они делились на несколько подвидов. Примат, мачо, абьюзер, маменькин сынок, бесчувственный сухарь и мужчина мечты. Мужчина мечты относились мой папа и герой некоторых сериалов, фильмов и книг. Ну и вот теперь Райлен боролся за место в этом списке. Наверное, можно сказать и так. Но за время работы ведьмы я немного одичала. Немного кокетливо сказала я и отпила чай. Я этого не заметил. Вы ведете себя очень уверенно и открыто. Должен сказать, для меня это очень удивительно. Я никогда в жизни не встречал таких девушек вашего юного возраста. Юного? Разумеется, я восприняла слова дракона как комплимент и немного смутилась. Но, возможно, я и правда вела себя нетипично. Разговаривала с представителем элиты как с ровней. Простите, наверное, я кажусь вам невоспитанной, но у нас в стране... Нет-нет, Ольга, мне очень нравится наш разговор. Прошу, оставайтесь такой, какая вы есть. Горячо возразил Райлен, полыхнув на меня восхищенным взглядом. У меня сердце оборвалось и тело укутало жаром. Так, пора отсюда сматываться, пока я лужа на диване не растеклась. С радостью бы поболтала еще, но время позднее, а я еще почитать хотела. Деликатно слилась я. Подхватила книги и поднялась. Герцог не стал меня удерживать. Тоже поднялся и проводил меня до лестницы. А там передал мажордому, который передал меня горничной. «Я помогу вам раздеться и принять ванну», – прощебетала молодая девушка с простым вишнущатым лицом и открытой улыбкой. «Как тебя зовут?» «Венди, госпожа. Ты просто покажи мне, как включить воду, а дальше я справлюсь сама, Венди». «Хорошо?» «Как прикажете, госпожа», – слегка удивленно ответила девушка. «Ну да, я никакая не госпожа, и для нее, наверное, прислуживать таким, как я, раньше не доводилось». Но мне, в общем-то, на мнение прислуги, да и не только прислуги, было наплевать. Я тут на месяц максимум, а потом никого из обитателей дома не увижу. Врала сама себе. На мнение герцога мне было вообще не наплевать. Но то такое. Венди показала мне, как пользоваться дворцовой сантехникой. Объяснила, какая из стоявших на полочке баночек какие средства содержит. И оставила меня одну. А я с удовольствием забралась в огромную купель и застонала от блаженства. 3 года в корыте мылась и уже даже не мечтала о том, что когда-то еще хоть раз откисну в пенной ванне. Но, к сожалению, когда я поняла, что настолько расслабилась, что скоро усну, пришлось заставить себя подняться и для бодрости облиться прохладной водой. Зато сон как рукой сняло, и из-за изучения книг я села с ясной головой. Правда, ничего полезного в них не нашла. Много внимания уделялось уходу и воспитанию драконов до 10-летия, пока они ящеры. Тут я порадовалась, что Рафу уже 14. Драконята – сущий кошмар. Они вообще не сидят на месте и постоянно пытаются куда-то сбежать, чтобы исследовать мир. А так, кроме того, что мне уже рассказал герцог, ничего нового в книгах не было. Рекомендовалось к юным интровертам лишний раз в душу не лезть и не пытаться слишком часто выводить на общественные мероприятия. Я отложила талмуды, потушила свет и закрыла глаза. В темноте и тишине тоже хорошо думается. А если повезет, то и подсказку можно получить во сне. Однако чудо не случилось, и гениальное свежее решение на меня во сне не снизошло. Я вообще спала как убитая и ничего не видела. Но все равно проснулась полной решимости и оптимизма. Уделила особое внимание внешности. Волосы собрала в строгий пучок, нанесла ненавязчивый, но расставляющий все нужные акценты макияж, выбрала приятные цвета кофе с молоком строгое платье и подходящие к нему туфли. Повязала для придания легкой кокетливости пестрый воздушный шарфик на шею и отправилась в столовую. В холле меня встретил удивленный мажордом. «Доброго утра, госпожа Ольга. Вы уже проснулись?» «Как видите, уважаемый господин Сезар, Но если я выпью чашечку кофе, сомнений в этом ни у кого не останется. Конечно, госпожа. Прикажу подать завтрак. А герцог? А он с ночи уехал на службу и пока не возвращался. А Рафаэль? Мажордом не сдержал вздоха. Тележку завтраком забрал, но по-прежнему никого к себе не пускает и сам не выходит. Сезар, скажите, вас это искренне расстраивает? Разумеется, госпожа Ольга. Господин Рафаэль вырос на моих глазах. Я бегал за ним по всему дому, когда он только учился твердо стоять на лапках, и своими руками ловил, когда он вставал на крыло. И рассказывал ему сказки и пел песни, лишь бы удержать на месте. Как мне его не любить и не переживать? Очень эмоционально отреагировал мажордом и даже смахнул украдкой слезу. Это дало мне надежду на более откровенный разговор. А не составите мне компанию? Так надоело завтракать в одиночестве, вы не представляете, а я ведь почти 3 года в лесу прожила одна. «Всегда рад услужить», — ответил Сезар и присел на стул напротив меня. «Нам подали омлет, тосты, кофе, фрукты и выпечку. Но меня интересовали только бодрящий напиток и разговор. А мальчик отвечал вам взаимностью, или он всегда был таким замкнутым?» «Ну что вы! Со своим окружением, которое маленький господин привык видеть с детства, он был открытым и очень любил поболтать». «А когда все изменилось?» Мажордом нахмурился и поджал губы. Наверняка не хотел обсуждать невесту хозяина, подбирал такие слова, чтобы не ступить на скользкую дорожку. «Да вот, с неделю назад», — наконец ответил. «После недавнего приема?» «Чуть позже. Прием был 10 дней назад, но вы правы. Сейчас я припоминаю, что господин Рафаэль вернулся из дворца в плохом настроении, а утром впервые попросил принести ему завтрак в комнаты». Я пробарабанила по столу пальцами и отпила кофе. То, что на приеме что-то произошло между графиней и племянником герцога, — факт. А судя по тому, что дамочка спокойно напарник клевещет, она его шантажирует. Но чем? Как ни крути, я должна до Рафаэля достучаться и убедить, что я на его стороне. Огромное вам спасибо за компанию. Пойду еще раз попытаюсь наладить с парнем контакт. Сказала мажордому и отправилась к апартаментам своего подопечного. Настойчиво постучала в дверь и приложила к ней ухо. Никаких шагов с той стороны не раздалось. Тогда я опустила ручку вниз, и, о чудо, дверь открылась. Я прошла в холл и, остановившись в центре, прокричала. «Рафаэль, у меня к тебе очень важный разговор. Прошу, выйди ко мне. Я должна тебе кое-что рассказать. Мне очень нужна твоя помощь». Хмурый лохматый парень с очень недовольным выражением лица появился из-за двери спальни и отрезал. «Женщины зло. Не буду я вам помогать, вы все всегда врете». «А вот и нет. Хочешь, докажу?» – возразила я. «Нет, не хочу». «А я все равно докажу. Давай поговорим, я ведь не отстану». Парень закатил глаза, вышел из комнаты и, громко шлепая босыми пятками по пыльному ковру, отправился в другое помещение. Я последовала за ним и оказалась в учебном классе. Там стояли 2 письменных стола с креслами, а на стене висел огромный темный экран. Или это интерактивная доска. «Говорите, что собирались, и проваливайте», — пробубнил мой пропуск в счастливую жизнь. «Присядем», — велела я и первой заняла ближайшее кресло. Раф сложил руки на груди, привалился спиной к доске и уставился на меня с вызовом. Парень всем своим видом демонстрировал протест. Я тяжко вздохнула. «Рафаэль, как и говорила, я верю тебе, а не графине. И как бы странно это ни звучало, хочу тебе помочь. Однако мне тоже нужна помощь, потому что договор, который мы заключили с твоим дядем, имеет для меня жизненно важное значение». «Мне это безразлично. Своих бед хватает», — упрямо пробубнил подросток. «Да что ж ты будешь с ним делать?» С неподдельным отчаянием я все равно продолжила. «Рафаэль, ты ведь знаешь, что я попаданка. Так вот, 3 года назад, когда я чуть не погибла, меня выдернули в распределительный центр и отправили работать ведьмой в захолустный мир. Мне выдали инструкцию, набор артефактов и манипулятор. Никто не готовил меня к новой жизни. Из мегаполиса и бурно кипящей жизни я попала в дремучий лес работать ведьмой, хотя во мне нет даже крупицы магии. Мои родные до сих пор не знают, что со мной и где я. Никто в содружестве не интересовался моими желаниями. Первые недели я просто заходила в чащу и выла, распугивая дикое зверье. И вообще не понимаю, как не свихнулась». Схлипнула, недовольно возвращаясь в воспоминания о первых днях попаданства, и украдко кинула взгляд на Рафаэля. Парень опустил голову, но вроде слушал. «Не буду долго об этом рассказывать, не хочу опять переживать. Скажу лишь одно, последнее. Вчера ко мне явился твой дядя, и у меня впервые за 3 года появилась надежда на светлое будущее. Если я подготовлю тебя к жизни на земле, он раздобудет для меня жемчужину, я получу магические способности, а вместе с ними возможность повидать родных. Я предлагаю тебе взаимовыгодное сотрудничество. Я обещаю тебе помощь в выведении на чистую воду графини, что приведет к разрыву помолвки. А ты, в свою очередь, пообещаешь мне стать прилежным учеником и через месяц продемонстрировать готовность к переезду. Только переезжать тебе не придется. Графиня никогда больше не переступит порог этого дома. Что скажешь?» Парень вскинул на меня пытливый взгляд, а я даже дышать перестала в ожидании его ответа.